Глава 15. На следующий день состоялась встреча межвидового совета. Это был не суд. Никто не осмелился бы так назвать происходящее, потому что суд предполагает право его вершить. Никто не назвал собрание слушанием дела, поскольку в таком случае любое принятое решение получило бы официальный статус. Иными словами, состоялась встреча, совещание и все. Берштиени, обнаружившие и давшие имя катарканцам, провели собственное расследование в своем посольстве, которое они воздвигли в соляной пустыне. Здание представляло собой мрачное прямоугольное сооружение с плоской крышей без окон, внутри похоже на пещеру. Оно никоим образом не отвечало характеру Берштиени, которые славились тем, что любили роскошь. Но здесь, в полевых условиях, они старались довольствоваться самым необходимым. Вся жизнь посольства проходила в этом зале, таком огромном, что он казался полупустым. Никто не смог объяснить Андреа Корт, почему они так себя ведут, и она в конце концов решила, что их диковинные нравы – это еще одна дурацкая тайна инопланетной психологии, существующая исключительно ради того, чтобы свести человека с ума. Каждая делегация привезла с собой необходимую мебель. Люди, столы и стулья, чьи прибыли со своими портативными платформами, риергаанцы с украшенными изысканной резьбой, удобными скамьями, делегаты других народов прихватили диковинные приспособления, похожие на длинные шесты с выступами, на которых они висели. Берштиени сидели на полу, а представитель ИИ парил в 2 метрах над полом. Они собрались в круг, оставив в самом центре свободное пространство для выступающих. На совет прибыли почти все сотрудники дипломатического корпуса людей. За представительским столом, предоставленным Homo sapiens, сидело только 3 человека. Посол Лори, едва оправившийся Роман Китобой, и в парализующем кресле тот, по вине кого собрался совет, Эмиль Сенберг. Он выглядел бодрым и держался весьма непринужденно, даже умудрился поймать взгляд Корт и улыбнуться ей. Он вел себя гораздо дружелюбнее, чем Китобой, который отказался принять Корт, когда она пришла навестить его в госпиталь. Роман вообще держался с ней холодно и официально с тех пор, как вернулся к своим обязанностям. Все следы добродушия и болтливости, которые прежде раздражали Андреа, исчезли. Корт, как всегда, отказалась сесть и стояла в стороне, пока Сенберг ей не подмигнул. Тогда она пересекла зал и встала прямо перед ним. «Я вижу, вы получаете от происходящего удовольствие». Сенберг засиял. «А почему бы и нет? Я обожаю театр». «Значит, для вас это всего лишь театр?» «Ну хорошо, уточню. Нас ждет не просто театральное представление. Это фарс. Здесь собралась целая куча мыслящих инопланетян, которые с удовольствием прикончили бы меня, но их собственные законы не позволяют. Так что они могут только уныло вздыхать и щелкать клювами». «Вы уверены, что катарканцы не способны вас судить?» «Катарканцы никого не способны судить», — заявил Сенберг. Китобой, сидевший неподалеку от Сенберга, поморщился. Опять эта гнусная улыбочка. Корт подошла к нему. «Как глаз?» «Нормально. Вы нашли решение?» «Да», — ответила Корт. Лури, услышав его ответ, прошептал. «Раик готовит нам неприятности. Вы предполагаете или знаете?» Раик встречался с риргаанцами в надежде заручиться их поддержкой. Он предложил союз, ведь именно они исправляли ошибки посла на Вулхане в прошлом году. Но среди риргаанцев есть парочка наших доброжелателей, и один из них сообщил нам о планах Раика. «Значит, он решил заняться мной», — проговорил Корт. «А чего вы хотели после того, как оскорбили его?» Она холодно улыбнулась. «Ничего иного. Точно в назначенный час представитель Берштиени Мекелном призвал собрание к работе и принялся перечислять достоинства собравшихся на совет народов. Он сообщил всем по очереди, что восхищается культурой разных видов мыслящих существ, их достижениями, усилиями, которые они прикладывают для развития экзосоциологии, экзолингвистики и экзодипломатии. Далее он высоко оценил дух сотрудничества, высказал свою признательность выдающимся ученым, согласившимся принять участие в слушании данного дела, и заявил о том, что поддерживает все решения, которые будут приняты, как бы они ни звучали. Казалось, он восхищен происходящим, словно объявляет о начале роскошной вечеринки, на которую его пригласили в качестве почетного гостя. Таковы все берштиени, склонные становиться жертвой собственного энтузиазма. К тому времени, когда Ном закончил и передал слово Корт, у нее возникло ощущение, будто она одержала личную победу, сумев взнуздать бушующие волны прилагательных в превосходной степени. Не успел Аккорд начать, как вперед выступил Раик и заявил: «Прошу слова. Я чрезвычайно высоко ценю и уважаю наше благородное собрание, но считаю своим долгом заявить, что категорически возражаю против присутствия на нем этой представительницы». Его слова были встречены дружным гулом голосов, тут и там прозвучали сердитые восклицания, в основном из уст людей. Особенно громко протестовал посол Лоури. К сожалению, его вопли перекрыл оглушительный хохот Эмили Сенберга. Корт молчал, выжидая. Но он нахмурился. «Вы возражаете против ее присутствия? На каком основании?» «На основании того, что главной темой нашей сегодняшней дискуссии является не психологическая неполноценность одного больного индивидуума, а присущая Homo sapiens высокомерие по отношению к отстающим от них технологическом развитии видам». Слова Раига гулким эхом разнеслись по залу, несмотря на тихое ворчание, которое начало набирать силу еще прежде, чем он закончил речь. Не дожидаясь тишины и не обращая внимания на реакцию собравшихся, он заговорил громче, и постепенно возмущенные голоса смолкли. «Правосудие состоит не только в том, чтобы наказывать преступников, и даже не в том, чтобы позволить пострадавшим добиться справедливости. Правосудие – это необходимость предпринять шаги, обеспечивающие невозможность повторения преступления. Чтобы добиться поставленной цели, мы должны понять лежащие в основе случившихся событий причины. Далее нам следует признать, люди совершали акты насилия с того самого момента, как спустились с деревьев, и не оставили своих привычек даже тогда, когда открыли дорогу к звездам. У народа, о котором идет речь, это врожденная черта». Он жестом показал на Андрея Корт. «И наша коллега, представительница конфедерации Homo sapiens, обладает ею в полной мере. Я протестую против ее присутствия на совете, потому что она принимала самое непосредственное участие в кровавых событиях». Поднялся страшный шум, разрушив все представления о порядке и наполнив огромный зал разноязычными криками. Даже на экране ИИ, где, как правило, появлялись только холодные факты, тексты вспыхивали с такой скоростью, что от яркого мельтешения символов создавалось впечатление, будто они кричат. Андрея Корт, которая по-прежнему молчала, заметила, что китобой орет как сумасшедший, а недавно улыбавшийся Эмиль Сенберг сидит с плотно сжатыми губами. «Возможно, не все слышали о событиях на планете под названием Бакаи», – продолжал Раик. «Маленькая колония Homo sapiens начала резню. Аборигены, жившие рядом с ними, ничем не заслужили безжалостной необъяснимой злобы, не идущей ни в какое сравнение с поступками несчастного больного, мистера Сенберга. А из достоверных источников известно, что все люди, включая детей, принимали участие в резне. И мирным Бакаи, чтобы защитить свои семьи, пришлось ответить насилием на насилие. Одним из представителей человеческого племени, пойманным на месте преступления, была девочка 8 лет по стандартам Homo sapiens. У нее под ногтями обнаружили кровь Бакаи. Вы думаете, правосудие наказало ее? Ничего подобного. По сути, ее наградили», – с неожиданной яростью выкрикнул он. «Дипломатический корпус конфедерации взял на себя заботу о ней и позволил получить юридическое образование. Она стала адвокатом. Неужели мы должны закрыть глаза на столь вопиющее лицемерие? Неужели сейчас мы обязаны выслушивать ее речи?» Рев, наполнивший зал, превратился в самостоятельное существо, состоящее из тысячи криков. Корт не стала отвечать дипломату Чи сразу. Она спокойно молчала, с видом человека, которому некуда спешить. Рев постепенно превратился в тихое бормотание. Корт не спешила. Она ждала 1, 2, 3 минуты. Настроение собрания менялось, ожидание превратилось в беспокойство. Мекел Ном наклонился вперед. «Советница Корт, вам есть что сказать?» Андрея выдержала паузу и ответила: «Да». Она вышла вперед и заговорила так тихо, что присутствующие замерли на своих местах, вслушиваясь в ее слова. Советник Раик сказал правду. «Я присутствовал во время резни на Бакаи и участвовал в ней. Я была тогда ребенком». Она помолчала, чтобы голоса снова стихли. «Хочу заметить, событие, о котором идет речь, затронуло не одно, а два поселения. Оба разом и без всяких причин набросились друг на друга. Безумие охватило два народа. Это столь страшно и необъяснимо, что в течение многих лет ученые вели дебаты о возможном существовании органического или какого-то иного фактора окружающей среды, лишившего разумное существо способности контролировать собственные поступки. Несколько независимых расследований, в том числе и с участием представителей иных рас, так и не установили причин всеобщего помешательства. Ни люди, ни Бакая не смогли объяснить случившееся. А ведь для Бакая, должна вам напомнить, это родной мир. Вы хотите сказать, что они не боялись репрессий со стороны людей? Вмешался Раик. Это абсурд, советница. Корт продолжала так, словно ничего не слышала. Если кто-нибудь из присутствующих желает рассмотреть факты и определить для себя, виновна ли я в чудовищных преступлениях, о которых говорит советник Раик, вы вольны это сделать, лично с ним я полностью согласна. Более того, я послала в каждое из представительств полный текст межвидового расследования событий на Бакае. Однако, вне зависимости от того, к какому мнению вы придете относительно меня, никакое ваше решение не коснется того, о чем я собираюсь сказать. На факты, которые я намерена вам сообщить, не влияет личность того, кто их представляет. Пытаясь выставить дело в ином свете, советник Раик самым бессовестным образом преследует собственные цели, не имеющие связи с причиной, побудившей нас здесь собраться. Она замолчала, чтобы собравшиеся сумели осознать услышанное, а потом обвела взглядом зал. Она увидела на лицах сочувствие, отвращение, восхищение, ненависть, гнев и просто смущение. Но ее слушали. Корт нашла Мухцаава среди риоганцев и Хаата Вейла среди Чи. Во время предыдущих встреч оба разговаривали с ней не слишком доброжелательно, но сейчас внимали советницы, как изголодавшийся путник, которому предложили пищу после длительного воздержания. Она взглянула на своих соотечественников и увидела, что, если не считать вновь ухмыляющегося Сенберга, на них тоже произвели впечатление ее слова. Впрочем, реакция людей не могла быть иной после того, как Раик попытался на основе одного страшного события вынести приговор всему человечеству. Корт знала, что заручилась их поддержкой. И, разумеется, сочувствием и поддержкой Китобоя. Он продолжал сидеть, но походил на тугую пружину, готовую в любой момент распрямиться и нанести удар. Китобой взглянул на Раига, перевел взгляд на Корт. Она увидела в его глазах ярость и обиду за нее. Андреа позволила себе едва заметно усмехнуться, а затем продолжила. Однако некоторые утверждения мистера Раига я хотела бы прокомментировать. Он говорил об отношении людей к недостаточно развитым в технологическом отношении видам. Эта фраза касается народа, чьи интересы мы собираемся здесь обсуждать. Обратившись к Раигу, Андреа спросила, «Вы считаете катарканцев отсталыми? Их необходимо развивать? Но каким образом?» Раиг сделал вид, что его тошнит. «Советница извращает мои слова». Он собирался еще что-то добавить, но Корт перебила его, завладев вниманием аудитории. Я лишь хочу указать, что протоколы, разработанные для первого контакта с разумными существами, которые сослужили нам отличную службу на других планетах, здесь не годятся. Наши народы значительно выиграли от взаимного сотрудничества, обмена культурными и научными ценностями, торговли. Мы получили возможность увидеть разные миры, узнали иные взгляды на многие вопросы. Но давайте признаем, катарканцы прекрасно себя чувствовали до нашего появления и в нашем обществе нисколько не нуждались. Мы полагаем, что сумеем улучшить их жизнь. Это не так. Нам подобная задача не по силу. Мы лишь потревожим их и создадим ситуацию, с которой они не в состоянии будут справиться. Например, люди начнут их убивать, вставил Раик. Не люди, а один психически больной человек, поправила его Корт. Да, именно. А как насчет вашего упорного желания заставить их принять участие в суде над безумцем? Это благие намерения. И вполне оправданные, когда имеешь дело с разумными существами, способными понять концепцию преступления. Однако система жизни катарканцев предполагает отсутствие реакции. Получается, что нам от них нужно гораздо больше, чем им от нас. Раик, который не сводил с Андрея глаз на протяжении всей речи и не понимал, к чему она клонит, предпринял новую попытку. Вы видите, что задумала советница Корт? Она собирается оправдать, ничуть прервала его Корт. Никаких оправданий быть не может. Я не меньше вас хочу, чтобы Сенберг понес наказание за свои преступления. Но, надеюсь, вы согласитесь со мной, требовать участия катарканцев в суде бессмысленно, поскольку они не имеют ни малейшего представления о том, что есть правосудие и что есть преступление. Значит, сначала им придется освоить новые для себя концепции, причем так, как понимаем их мы. При этом мы лишим их защиты от людей вроде Сенберга, потому что подобные индивидуумы тоже в нас не нуждаются. А это является таким же преступлением, как и то, что он совершил. Ее слова смутили председателя. Отмахнувшись рукой от Раига, который уже приготовил язвительную реплику, он взглянул на Корт. «Мне представляется, вы выбрали неправильное начало для наших прений», – проговорил он. «Кроме того, ваши слова никоим образом не проясняют проблему для решения, которой мы собрались. Протокол первого контакта здесь не действует», – отрезала Корт. В зале заволновались. Ном, который никак не мог разгадать намерений Корт, проговорил. «Напомню, советница, мы прибыли на Катаркус именно для установления первого контакта. В таком случае, почему никто из катарканцев не присутствует на совете?» Она задала свой вопрос не председателю, а всему залу. Ответом было молчание. «Их нет», – продолжала она, – «потому что они не видят никакого смысла в том, чтобы здесь присутствовать. Они не желают участвовать в наших с вами советах. Они не желают обращать на нас внимание. Они не желают понимать. Они даже не знают, что мы обсуждаем проблемы, которые их касаются напрямую. Да, мы могли бы силой доставить сюда парочку катарканцев, но они стали бы нашими пленниками, а не послами своего народа. Это не значит, что их можно убивать», – выкрикнул Раик. «Ни в коем мере. Зато это значит, что мы имеем дело с преступлением совсем иного рода, наказать которое не составляет никакого труда. Потому что нас больше не связывает протокол первого контакта». «Интересно знать, почему», – взорвался Раик. «Мы не установили никакого контакта с катарканцами», – ответила Корт.